без которого не могут родиться творения разума, пролагающие науке новые пути. Только эти люди в состоянии постичь всю силу чувства, побуждающего к такому труду, далекому от практической жизни. Альберт Эйнштейн. Институт физических проблем с момента своего возникновения связан с именем академика Капицы. Осенью 1934 года, когда я, как обычно, поехал в Советский Союз, чтобы повидать мать и друзей, и был совершенно неожиданно для меня лишен возможности вернуться в Кембридж, я в последний раз видел Резерфорда и больше не слышал его голоса и смеха, писал Петр Леонидович Капица в своих воспоминаниях, опубликованных в 1966 году в журнале «Новый мир». Капицу оставили в Москве для организации нового физического института по приказу Сталина. Место для института было выбрано на редкость удачное. Старинный парк на высоком берегу Москвы-реки, в самом начале Воробьевского шоссе. Здесь вырос целый комплекс домов строгой архитектуры. Главный корпус, лаборатории, мастерские, особняк директора и длинный двухэтажный дом для сотрудников, глядящий на Калужское шоссе. По другую сторону современной улицы Косыгина был пустырь. За ним деревянные дома совсем по-деревенски вытянулись вдоль дороги. Дальше шли огороды. По утрам молочница спешила через дорогу с парным молоком. Капица оказался талантливым организатором. Он выискивал для своего института лучших специалистов, создавал им все условия для работы. Был строг и требователен. Из Англии в Институт физических проблем прибыло первоклассное оборудование Монт-лаборатории, построенной Резерфордом в 1933 году специально для Капицы. Советское правительство купило это оборудование за 30 тысяч фунтов стерлингов. Сотрудники Резерфорда недоумевали, как он мог отправить в Москву уникальнейшие приборы, с которыми раньше не согласился бы расстаться ни за какие деньги. Лорду Эрнесту Резерфорду, как истинному ученому, важно было не то, где находится оборудование, в Англии или в Советском Союзе, а то, что интересы науки требуют продолжения начатых Капицей экспериментов. Если Капица не может приехать в лабораторию Резерфорда, пусть лаборатория Резерфорда едет к Капице. Жизнь в институте била ключом. Работать здесь было интересно. Дау повезло, что он попал в «Капичник». Так называли институт его сотрудники. «Без экспериментов теоретики скисают», — часто повторял он. Он довольно быстро освоился на новом месте. Ему дали жилье в доме при институте. Здесь все было устроено на английский лад. Квартира в два этажа. В верхней комнате ведет дубовая лестница, в гостиной камин, стол, стулья, тахта, низенький столик, несколько забавных игрушек, вот и вся обстановка. В одной квартире с Ландау поселился Коля Алексеевский, молодой физик-экспериментатор, знакомый еще по Харькову. Да, он много работал, ему нравился институт, но он тосковал по харьковским друзьям и по Коре. При всей своей нелюбви к эпистолярному творчеству он писал ей очень часто. В 1937 году Ландау публикует две работы, посвященные теории фазовых переходов. «Теория фазовых переходов» и «К теории фазовых переходов». Вопрос о фазовых переходах был запутан. Не было ясности даже в том, возможен или нет непрерывный переход из жидкого состояния в кристаллическое. Ландау впервые отметил тот факт, что понятие фазового перехода в твердом теле неразрывно связано с изменением тела, а потому фазовый переход не может быть непрерывным, и обязательно должна существовать точка перехода, где симметрия меняется скачком. Кроме построения теории фазовых переходов второго рода, Ландау получил ряд других важных результатов относительно фазовых превращений и симметрии тел. Им был изучен вопрос о пересечении различных кривых